Мы споем все вместе из сборников «Тебе пою, мой Спаситель» номер 48. Хорошо мне с тобой быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с тобой. Номер 48. Вставши будем петь.